Не лучший выбор. Обычно инициатива выбора закреплена за одним полом. На тетеревином или турухтаньем таку самцы демонстрируют себя, дерутся на турнирах, а самки выбирают, который из них понравится. У африканских страусов все наоборот. Самки танцуют перед самцами. В традиционных обществах инициатива выбора была закреплена за мужчиной, а женщина выбирала в пределах заинтересовавшихся ею мужчин. Инстинктивный критерий выбора у мужчины очень прост. Им нравятся красивые, что в первобытные времена значило соответствующие норме. Если девушка руководствуется инстинктивной подсказкой, ее привлекает довольно примитивный типаж – крупный нагловатый субъект. В современном мире ценны другие качества – в частности, ум, трудолюбие, доброта, но о них древняя программа не знает. Так что, повинуясь инстинкту, сделаешь далеко не лучший выбор. Но первобытному типажу могут противостоять образ отца, запечатленный в детстве, и идеальный образ принца, созданный книгами, фильмами и тому подобным. У нее есть несколько программ проверки правильности своего выбора. Одна из них – нравится ли он другим девицам. Программа советует, чем большему количеству девиц он интересен, тем больше независимых подтверждений правильности выбора. Поэтому вокруг знаменитых артистов, музыкантов, спортсменов образуются огромные табуны подогревающих друг друга поклонниц, гоняющихся за ним без всякой надежды обратить на себя внимание.